Они пытаются его спросить: «Скажи нам, какую властью ты это делаешь?» И вот этот диалог со Христом книжников и фарисеев говорит о том, что они понимали, они знали Писание, они знали, что должен прийти Он, Господь. Они это прекрасно знали. Но здесь мы видим, что глаза их были закрыты, что они не видели, что они не хотели даже увидеть Его. И они спрашивают Христа: какой властью? Христос задает простой вопрос: признаете ли вы Иоанна как Илию или нет? И мы видим такой вот диалог, умственный диалог у книжников, фарисеев, первосвященников, который они не высказывают. Они начинают торговаться. Если так, то будет вот так. Если так, то будет вот так. И они избирают третье состояние. Они говорят: не скажем, не поймем. Это созвучно со словами из книги Откровения. «Знаю дела твои, ты не холоден, не горяч». Господь высказывает людям, высказывает своей церкви о том, что не холоден, не горяч. Посредине болтаешься. И Господь говорит: лучше бы ты был холоден или горяч. Лучше бы ты верил или не верил, чем пограничное состояние, когда ты сегодня веришь, завтра не веришь, послезавтра опять не веришь, а потом опять веришь. Это пограничное состояние не угодно Богу, и Господь четко показывает книжникам, фарисеям, первосвященникам, что нужно верить, нужно доверять Богу. Если Бог сказал, что это будет, и мы знаем из пророчеств, что Господь за 400 лет до этого четко все рассказал, прописал, и даже время, и даже место, Господь все это указал. Как это произойдет и где это произойдет. Иисус интересно отвечает книжникам и фарисеям, рассказывая простую притчу. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям. Виноградари – это те, которые должны были заботиться. Заботиться о винограднике, чтобы он приносил плод. Заботиться о том, чтобы виноградник не был гнилой, чтобы виноградник всегда приносил добрый плод, но не гнилой плод. И так Господь желает, чтобы наши сердца, они приносили добрый плод для Него, чтобы они не были гнилыми, чтобы не был гнилой плод в наших сердцах прежде всего, в нашей жизни. Вот об этом Христос и говорит, что вот виноградарь отдал виноградарь. Виноградник свой виноградарям, чтобы они следили за ним, чтобы они вовремя его освобождали от сорняков, чтобы ягоды наливались, чтобы ягоды были открыты для солнца, чтобы солнце питало эти ягоды. А солнцем нашим, мы знаем, есть Господь. Солнце наше, которое питает нас, которое насыщает нас. И Господь желает собрать плод добрый с виноградника, и в свое время посылает виноградник раба, чтобы они дали ему плодов, но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Христос говорит о том, что Господь каждый раз посылает пророков для того, чтобы народ Божий задумался, для того, чтобы народ Божий остановился и размыслил, правильными ли путями он идет. Идет ли той стопою, той тропой, которую Господь желает, или свернул с этой тропы. И мы видим здесь в этой притче, что виноградари не желают слушать. Виноградари начинают восставать на тех посланников, которые Господь посылает. Виноградари начинают делать то, что они хотят. И Христос говорит: Господь посылает Сына Своего. Господь посылает Сына Своего, чтобы Он увидел виноградник, чтобы Он попользовался теми плодами, которые приносит виноградник. И мы видим, что виноградари, выведя вон сына, убили его. Христос пророчествует и говорит о том, что народ Божий убьет его для того, чтобы завладеть виноградником. Но это все человеческое, это все в мыслях, но ведь виноградник принадлежит не человеку. Но ведь виноградник принадлежит только Господу, и Господь силен, как хозяин, спросить с каждого из нас сегодня: брат, сестра, друг, а ты добрый виноград? Ты добрый виноград, который приносишь добрые плоды, или ты гнилой? В своей жизни я видел, как большие грозди, лежа на земле, превращались в гниль, потому что не вовремя собраны были, потому что от земли очень быстро они загнивают. Вот так и сердце человеческое. Если оно не принадлежит Господу, оно загнивает. Оно становится гнилым, гнилым и негодным. Негодным уже ни на что, ни на виноградный сок, ни на что негодно. И Господь говорит книжникам, фарисеям, первосвященникам, что значит написанное: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это и есть дивно в очах наших. Камень, который отвергли строители. Сегодня многие люди начинают строить дома, начинают строить свои жилища, но с чего они начинают строить? С чего начинает строить человек? Он сначала садится, измеряет все, вымеряет свои возможности и начинает строить. Но Христос предлагает построить нашу жизнь, нашу с вами жизнь с камня, который иной раз отвергают строители. Но этим камнем есть Иисус Христос. Друзья, этот камень Иисус Христос, который действительно принесет нам благодать, благословение, потому что это живой камень. Это тот камень, который открывает глаза слепым. Это тот камень, который открывает уши глухим. Это тот камень, который делает человека сильным. Это тот камень, надеясь на который никогда человек не постыдится. Это тот камень, на котором, начиная строить, никогда не потеряешь урон. Никогда не потерпишь проблему, переживания. Никогда не потерпишь какие-то трудности, потому что Христос всегда рядом. Христос всегда заботится о народе своем. Христос всегда, всегда и везде, и во всем Он с нами. И Он об этом говорил. И Он говорил, что пришел Сын Человеческий для того, чтобы спасти. Для того, чтобы спасти свой виноградник. Тот самый виноградник, который насадил Отец. А виноградник этот мы, люди, живущие на земле. И Господь желает, чтобы мы принимали его. Господь желает, чтобы мы не отвергали его, как вот в этой притче. Виноградари отвергли посланников Господа. Виноградари отвергли и самого Господа. Но что произошло с ними? Господь пришел и забрал виноградник. Господь пришел и забрал виноградник, а виноградарям не досталось ничего. Так и в нашей жизни, друзья, мы можем иметь виноградник, быть виноградником Божьим, а можем быть выгнанным вон, а можем остаться ни с чем у разбитого корыта. И пусть Господь благословит каждого из нас в эти праздничные дни вспоминать о том, что сотворил Иисус, о том пути, который Он прошел ради нас, чтобы мы сегодня, люди, живущие на земле, имели это спасение, имели прощение грехов, имели возможность прийти к Нему в раскаянии, чтобы стать добрым виноградником. пусть Господь благословит нас в этом, чтобы мы принимали Его Слово, чтобы мы не отвергали Его Слово и не шли за своими желаниями, помышлениями сердец, но шли за Господом, за тем, что Он говорит, за тем, что Он предлагает, и были добрым виноградником и добрыми виноградарями в Его труде. Пусть Господь благословит нас быть благословенными, приносящими плоды для Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.